Глава вторая. Алишер Багир-Лигор шагал по огромному замку, бросая лишь беглый взгляд вокруг. Его родовой замок, его дом был самым любимым и защищенным местом во всем этом мире. И, возвращаясь с очередных заданий короля, он с огромным удовольствием мчался назад домой, к своей дочери. Быстрым размашистым шагом Алишер проходил один коридор за другим этого громадного замка. Он погладил по небольшому бархатному мешочку, который внес, бережно прикрывая его рукой. Всякий раз, касаясь своей ноши, Алишер улыбался и старался не думать о том свитке, что передал ему король. В свитке значилось имя его невесты, и Алишер пока не хотел его знать. Будь его воля, он бы и не женился больше. Первой истерички жены ему хватило на несколько жизней вперед. Хорошо, что дочь пошла вся в него. И темным даром, и характером, даже внешние данные его рода унаследовала, не взяв ничего со стороны бывшей жены, которая счастливо живет-поживает в гареме юного царевича Халима, став главной и любимой женой. Он, как сейчас, помнит, как умолял Халим его развестись и отдать ему Карису. Долгая волокита и уговоры родителей Карисы и короля, но Алишеру все-таки удалось избавиться от женушки, оставив при этом тогда еще годовалую дочь себе. И Кариса, как оказалось, давно была влюблена в царевича и сейчас очень счастливо живет, отравляя своим ядом младших жен Халима и плетя интриги. Но это уже не история Алишера. Наконец он остановился перед нужной дверью. Снова улыбнувшись, он тихо вошел и очутился во мраке комнаты. Невзирая на темноту, Алишер без труда мог разглядеть всю обстановку. Ночное зрение у него превосходное, как и у всех представителей его древнего рода, Лигор. Он видел, как колышутся нитяные занавески, окружавшие огромную резную кровать с четырьмя столбиками по углам, сплошь покрытыми резными позолоченными изображениями скелетиков, горгулей и гарпий. Кровать окружала облако из нескольких сотен метров бледно-голубой нитяной ткани, а стены были обиты светло-зеленой с золотым узором тканью. Наклонившись над кроватью, Алишер улыбнулся при виде золотоволосой головки его малышки, выглядывавшей из-под пушистого стеганого одеяла. Он подошел к окну и раздвинул тяжелые шторы, чтобы лунный свет проник в комнату. Продолжая улыбаться, Алишер вернулся к кровати, и его взору не предстало ничего, кроме белокурого локона, замершего на простыне. Все остальное было скрыто под ворохом ткани. Вытащив из подмышки мешочек, Алишер развязал его и вытащил оттуда пухлого и увесистого черного котенка, который шипел, царапался и пытался вырваться на свободу. Котенок был редкой реморской породы, и Алишер вез его из самого ремора в подарок дочери. Родители котенка были уничтожены нежитью, и Алишер просто не мог оставить детеныша одного. Король был доволен работой Алишера. Никто другой бы не смог утихомирить древнюю нежить, пробужденную идиотами-фанатиками, возомнившими себя владыками мира. Ремор — страна, соседствующие со страной Керем, где и жил Алишер. Супруга короля страны Ремор была сестрой короля страны Керем, и брат просто не мог отказать дорогой сестренке в помощи. А помощь прибыла в лице Алишера, единственный в своем роде некромант и темный маг, который может упокоить и уничтожить любую нежить, а также взять под контроль дикую и строптивую тьму. Поездка была недолгой, но Алишер не любил покидать свои владения и оставлять надолго свою единственную дочь и всегда с радостью возвращался домой. Немного приподняв одеяло, Алишер посадил котенка на кровать рядом с дочерью, а затем, довольно усмехаясь, бесшумно опустился в небольшое кресло и стал наблюдать, как зверек копошится рядом со своей соседкой и обнюхивает ее. Медленно, с огромным трудом и неохотой, Мариам начала просыпаться. Она так не любила вылезать из этого теплого гнездышка своей постели и затягивала этот процесс так долго, как только это было возможно. Она немного пошевелилась, но глаз не разомкнула и чуть-чуть высунулась из-под одеяла. Когда котенок первый раз зашипел на нее, Мариам поморщилась, во второй раз улыбнулась. Только услышав звонкое «мяу», она открыла глаза и уставилась на пушистого черного зверька. Потом она, испугавшись, вскрикнув, рывком села в постели, прижав пухлые ручки к груди. Откинувшись назад, Мариам во все глаза смотрела на желтоглазого ершистого котенка, удивленно моргая. Смех отца заставил ее повернуть голову в его сторону, но даже теперь она не сразу поняла, что происходит. Но затем осознание того, что ее любимый папочка вернулся домой из дальнего путешествия, все же пришло к девчушке, и тогда она, издав радостный и громкий вопль, соскочила с кровати и помчалась к отцу, волоча за собой все одеяла. Сильными загорелыми руками Алишер подхватил и прижал ее к себе, закружил по комнате, а в это время позади них, на кровати, обделался маленький черный котенок. «Папа, я так соскучилась!» — раздался звонкий голос его дочери, а тонкие детские ручки силой обняли за шею отца. «В следующий раз возьми меня с собой. Без тебя плохо, папа!» Алишер погладил по спинке дочку, ощущая в душе щемящую нежность к этому маленькому и любимому чуду, и сказал: «Когда ты освоишь заклинание подчинения нежити, тогда я буду брать тебя с собой». Девочка хитро засмеялась и, посмотрев на отца, гордо сказала: «Пока тебя не было, я уже научилась подчинять нежить, папа». «Какая же ты у меня молодец!» — похвалил девочку отец. «И кого же ты подчинила?» «Я подняла усопшего песика жены нашего повара и хотела сделать ей подарок. Я же помню, как Шейла плакала, когда ее песик умер. Я даже им управлять могла, папа. Если бы я сказала песику укусить кого-то, то он бы укусил. Но я говорила ему, чтобы он только поцеловал свою хозяйку и других девчонок. Правда, почему-то она не обрадовалась воскресшему песику и упала в обморок, когда он стал ее облизывать. И все служанки повскакивали на стулья и даже на стол забрались и визжали, как поросята. Моя нянечка назвала служанок трусливыми дурами, облила водой Шейлу, а потом мы пошли и вновь упокоили песика». Алишер слушал рассказ своей дочери и удивлялся, насколько слабые нервы у его слуг. Только старый вояка дворецкий, да нянька Мариям, были адекватными и привычными к образу жизни и сфере деятельности лигоров. Даже обычную охрану пришлось заменить на подчиненную им нежить. От них толку и преданности больше, чем от трусливых людей. «Ты такая молодец у меня. Горжусь тобой, Мария. Отдохну с дороги и днем научу тебя новым заклинаниям». Мариям высвободилась из объятий отца. Он жив и здоров, вернулся домой, так что беспокоиться больше не о чем. Теперь интерес девочки был целиком направлен на очаровательного черного котенка. Мариям подбежала к постели и снова нырнула туда, при этом котенок тут же начал громко мяукать и порыкивать. «Фу, он описал мою постель!» — недовольно воскликнула Мариям. Алишер подошел и взмахом руки, используя заклинание чистоты, убрал небольшое недоразумение, отчего постель девочки вновь стала чистой и заблагоухала свежестью. Теперь, когда внимание Мариям было поглощено милым животным, Алишер внимательно оглядел комнату, особо отмечая, чтобы не было никаких попыток навредить Мариям за время его отсутствия. Мариям подхватила котика на руки и крепко прижала его к себе, зарывшись лицом в мягкую черную шерсть. «Как его зовут?» — спросила она, гладя вредного котенка. «Тебе решать», — улыбнулся ей Алишер. Мариям погладила котенка, который в ответ зашипел. «А, папа, он такой забавный. Назову его Калюк». Калюк означает упрямый, вредный, норовистый. Улыбаясь, он наблюдал за тем, как лунные лучи и блики от зажженных свечей прятались в густых волнах белокурых волос, как зеленые глаза блестели от восторга, когда Мариям играла с котиком. Его доченька была безумно любимой им. Она обладала характером, имела на все собственное мнение и за любую свою очередную проделку отвечала отцу со всей серьезностью. Мариам уже понимала, что такое ответственность, но, зная, что отец ее любит и простит любую шалость, продолжала играть на нервах слуг замка. Она обожала праздную роскошь, поскольку была просто создана для нее. Мариам была избалованным и обожаемым ребенком, и Алишер был готов перегрызть горло любому, кто посмел бы ее хоть как-то обидеть. Алишер позвонил в колокольчик. На этот звук из соседней комнаты тут же прибежала нянька Мариам, одетая в длинную и балахонистую ночную рубашку и с нелепым чепцом на голове. Нянька имела внешность неприглядную, с крючковатым носом, тонкими губами и глазами на выкате, и была похожа больше на ведьму. Но, несмотря на внешность, Урсула, а именно так звали няню Мариам, была преданной семье Легоров, хорошей наставницей и в дополнение виртуозно владела холодным оружием и могла постоять как за себя, так и за малышку. А за нее она готова была откусить кому угодно голову и оторвать все конечности голыми руками. Урсула поклоном поприветствовала хозяина и после его разрешения подняла голову и начала снова укладывать Мариам спать. Все-таки была еще ночь. Котенка Урсула пообещала отнести на кухню и накормить. И после этого обещания Мариам стала засыпать. Алишер поцеловал дочь в пухлую и розовую щечку и покинул ее спальню. Высокий и статный мужчина развалился в удобном кожаном кресле в своем кабинете. Алишер был счастлив вернуться домой, почувствовать под ногами твердую землю вместо трухлявой палубы корабля, качающегося на волнах. Он вынул из нагрудного кармана сюртука свиток, переданный ему советником короля. В свитке Алишера ожидал приговор, имя его невесты, имя той женщины, что уже выбрал для него король. Он развернул жесткую бумагу, и выражение его лица ожесточилось. К свитку прилагался и портрет невесты. На нем была изображена молодая невысокая девушка с точенными чертами лица, аккуратным носом, пухлыми губами, что не улыбались, и сине-серыми глазами, словно грозовое небо. И взирало это юное чудо на Алишера с портрета с испугом и какой-то одухотворенной печалью и тоской. Странная смесь, но именно так и было. «Сара Ширин-Лихол», — прочел он вслух имя невесты. И произнес он его так, словно выплюнул. «Удружил же ты мне, Величество, ох, как удружил, хоть вешайся». Алишер был зол. Из всех молодых особ огромного королевства Керем и соседствующих королевств Величество выбрало самую глупую, трусливую девушку, которая слыла настолько пугливым характером, что даже от одного слова «мужчина» ее бросала в дрожь, а от слова «некромант» она теряла сознание. И как ему жить с ней? Какой же она будет ему супругой? Какие же дети родятся у них? И родятся ли? Она, наверное, от одной мысли об их совместной ночи умрет. «Так, может, это и выход?» — зло подумал Алишер. Напугается в замке от его экспериментов и проделок дочери, да и отойдет в мирной или просто сбежит. Алишер улыбнулся. А может, после женитьбы снова пригласить к себе царевича? И, увидев новую жену Алишера, он и ее заберет в свой гарем. В любом случае, настроение у Алишера было испорчено, и чтобы не тратить негативную энергию впустую, он направился в подвал творить новые заклинания в области темной магии. Немного справки. Имя Алишер в переводе. Али — высший, Шер — лев. Имя Мариам в переводе «Прекрасная госпожа».